Показывая всем видом пренебрежение к факту побега Анны, Ленчик ни на минуту не собирался прекращать поиски. А тем более, что так удачно сложились обстоятельства. Он свободен во времени и в средствах. С генералом ему обсуждать возвращение или наказание Анны не хотелось. За сутки, прошедшие после побега Анны, Ленчик выяснил, что по ближайшей к воинской части дороги проехало всего 15 автомобилей. Из них 10 принадлежали нефтяникам, 4 – гостям из города, и только один – невиданный здесь до сих пор конфигурации джип-табуретка марки «Мерседес» был с номерами 69, которые обозначают город или область Тверь. Но эта машина меньше всего под подозрением. Слишком она броская, и марка, и номера. Куда же она могла деться? Пешком? Смешно. Рейсовые автобусы здесь не ходят. Вертолеты вчера в округе не летали. Без подготовки такое мероприятие не организуешь. И разумеется, что в зоне есть соучастники ее побега. Но хрен они расколятся. Откровенничать никто с Ленчиком не станет. В части зоны с ним считаются. Но в жилом секторе, в поселке, никто не хочет общаться. Неужели они чувствуют, что он при желании может задавить их в одну минуту? Из 10 автомобилей, скучающих в просторном, сверкающем чистотой гараже, Ленчик выбрал представительскую Audi, принадлежащую генералу. До города добрался за час. Он остановил машину в центре. Здание администрации отделял от недавно построенного православного храма небольшой сквер. Ленчик вышел из автомобиля и сел на свободную лавочку. Мимо прошли две хорошенькие девушки, и обе с интересом на него посмотрели. Ленчику они показались пресными, от них ничего не исходило. И от подавляющего большинства горожан тоже. Они не только не фанили, но не было даже намека на сотую долю хоть каких-то особых качеств. Ладно, о своей исключительности он поразмышляет потом. А теперь необходимо спокойно посидеть и постараться услышать не людей, а сам город. Куда могла пойти Анна? Город молчал. Он не почувствовал здесь ее пребывания. Зато Ленчик понял, куда может привести след. Он слышал, что ребята из спецотдела и Гена, как главный врач, периодически обращались в местный паспортный стол по случаю списания документов или приобретения новых. Людские потери при производстве, развернутом в зоне топь, катастрофически велики, поэтому в архиве Аристарха пылились сотни паспортов и другие документы зэков, которые никогда не освобождались из зоны по причине естественного убытия. Там же были и настоящие документы Анны и Ленчика. Ленчик оглянулся на здание администрации. Интересно, где у них паспортный стол? Население всего города вряд ли было больше 20 тысяч. Следовательно, паспортный стол здесь один. Ленчик встал, особым движением ладонью справа налево, сильно пригладил волосы, сделал несколько гримас, добиваясь улыбки на лице, и подошел к зданию. Поднимаясь по лестнице, он спросил супружескую пожилую пару, где расположен паспортный стол. Мужчина охотно ответил. Женщина смотрела на Ленчика с открытым ртом. «Юра, ты видел?» – услышал Ленчик в спину. «Они бывают живые, эти киношно-журнальные красавцы!» Ленчик решил, что впредь надо больше общаться с женщинами. Они отзывчивее. Начальницей паспортного стола оказалась толстенная дама ближе к 50. Как только Ленчик вошел в кабинет, дама одной рукой схватилась за сердце, другой прикрыла рот, сдерживая возглас восхищения. Если бы у Ленчика были в запасе сутки, он бы выяснил нужное и без денег, но гробить вечер и ночь на охмурение толстой тетки с небритыми ногами было жаль. За 5 минут общения Ленчик объяснил начальнице, что она слегка злоупотребляет служебным положением, выписывая липовые документы. Его лично интересуют только женские паспорта. 4 минуты у начальницы ушло на его запугивание, 5 минут на отрицание своей причастности и 7 минут на слезы, со всхлипами, вытиранием глаз платочком и с жалобами на жизнь. На последнем этапе спектакля Ленчик встал, подошел ближе к женщине, уверенно выдвинул средний ящик стола и положил в него $200. Ей по паспорту должно быть от 25 до 30 лет. Место рождения и прописка значения не имеют. Оформление происходило, скорее всего, в этом году. О нашем разговоре никому знать не надо». «Не надо?» Начальница вынула из косметички специальную ультрафиолетовую лампу, осмотрела взятку и твердо посмотрела на Ленчика. «Записывайте. Женщина в списке была только одна. Анна Аркадьевна Арцебашева».